Крестинский свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю. Вышинский. Что означает в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать как троцкистскую провокацию на процессе? Крестинский. Вчера под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. Вышинский. Машинально? Крестинский. Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мной измену и предательство. За исключением подобных нескольких мелких осечек, процесс шел гладко. Обвиняемые дружно принимают чудовищные обвинения. Все соглашаются с прокурором, с готовностью уточняют любые детали своих злодеяний. Демонстрируется уникальное сотрудничество суда и обвиняемых. Никто ничего не опровергает, все обвиняют только самих себя. Впрочем, не всегда и не все. Бухарин, например, понимая, что он обречен, пытался иногда в прямой или эзоповской форме, а подчас и в виде трагической сатиры, поставить под сомнение ложь обвинения. Возможно, прощаясь с жизнью, он думал о будущем, о нашем времени. Вот лишь некоторые фразы Бухарина, свидетельствующие о сохранении им в самую трагическую минуту присутствия духа и высоты интеллекта. Свои признания Бухарин, в конце концов, опроверг единственной, исключительно глубокой репликой. Признание обвиняемых есть средневековый принцип. В своем последнем слове он в частности заявил: «Я считаю себя и политически, и юридически ответственным за вредительство, хотя я лично не помню, чтобы я давал директивы о вредительстве». Гражданин прокурор утверждает, что я наравне с Рыковым был одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказательства? Показания Шаранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения. Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Минжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова. Киров, по показанию Ягоды, был убит по решению право-троцкистского блока. Я об этом не знал. Голая логика борьбы сопровождалась перерождением идей, перерождением психологии, перерождением нас самих, перерождением людей. Последний фрагмент из последнего слова Бухарина весьма примечателен. Это уже не признание, а скорее обвинение организаторов процесса. Тех, кто, следуя голой логике борьбы, привел к перерождению и идей, и людей. Косвенный намек на Сталина здесь весьма прозрачен. Бухарин пытался как мог использовать свой последний шанс совести».